А если есть наука, которая утверждает, что сие невозможно, тем хуже для такой науки. Мы привозили селекционеров к актерам и возили актеров к селекционерам. Много раз консультировали мы пьесу разных специалистов. Сам тогдашний заместитель министра сельского хозяйства прочитал один из ее вариантов и нашел в пьесе два недостатка. Ему показалось, что в пьесе маловато юмора, в этом он был прав, и что кульминационная картина не вполне отвечает реальности. В ней опытные посадки того новатора, коему удалось то, что не удавалось целому научному учреждению, чуть не погибли от засухи. «Ну, — сказал заместитель министра, — засуха не так страшна лимонам, как заморозки. Пришлось переписать засуху на заморозки. Я переписал. Неутомимый режиссер получил новое заключение высокой инстанции. В нем говорилось: переработанный текст пьесы значительно лучше первого варианта. Конфликт пьесы, некоторая замкнутость станции, первые успехи возделывания траншейной культуры цитрусовых, успехи колхозника-опытника, в основном правильно изображает практику продвижения цитрусовых в новые, более северные районы их возделывания. В пьесе совершенно правильно подчеркивается необходимость более широкой связи науки с практикой. С точки зрения науки и агротехнического изложения пьеса возражений не вызывает. Получив заключение, что пьеса не содержит агротехнических погрешностей, мы обрадовались. Других препятствий на ее пути не возникало. Пьеса была поставлена и сыграна. Она не принесла мне ни славы, ни позора. Если я возвращаюсь к ней снова, то не для того, чтобы бить себя кулаком в грудь и говорить о том, каким я был увлекающимся и наивным 30 с лишним лет назад. Горше всего мне сознавать, что, познакомившись с интереснейшими людьми и написав о них статью, в которой было кое-что дельное, я, взявшись за пьесу, втиснул их в предвзятую схему и прошел мимо настоящего конфликта. А он имеет значение не только для области, в которой я с ним столкнулся, если понимать под словом «область» не только географию, сколько проблематику. Я прошел мимо того конфликта, что, в отличие от моей пьесы, не устарел до сих пор и, вероятно, не устареет спустя многие-многие годы. Эту важную и истинно человеческую тему несли рассуждения моего собеседника, прототипа моего главного героя. Я ввел эту тему, точнее ее слабый отзвук, в один из монологов пьес. А на самом-то деле подлинный драматизм судьбы и характера моего героя был именно в том, что казалось мне тогда второстепенным. Живой прототип главного героя объяснял мне: селекционер, имеющий дело с многолетними растениями, живет под вечным опасением, что не успеет довести дело до конца и увидеть результаты научных опытов. Годам к 30 у него появляются знания, необходимые для того, чтобы поставить свои опыты. Годам к 40 он может считать их заложенными, но деревья растут медленно, а результаты, полученные в первом поколении, еще не результаты, и полученные во втором тоже еще не результаты. А дождется ли он последующих, неизвестно. Масштаб и глубина его мышления, все шире накопленных знаний у него, все больше его замыслы, все интереснее, а времени, чтобы успеть осуществить их, а главное проверить, все меньше. Особый драматизм этот конфликт приобретает тогда, когда ученого поучают не слишком компетентные люди, как поучал его я в своей статье, и как еще более напористо и самоуверенно поучали главного героя пьесы его любимый ученик и его старый друг, заезжий журналист. Разве замыслы, которые все сложнее, опыт, который все богаче, и жизнь, которая все короче, не драматические темы? И разве эта драматическая тема имеет отношение только к селекции? Да, было в моих блокнотных записях зернышко настоящей человеческой темы. А я бросил его в свою пьесу небрежно, мимоходом. Я отмахнулся от того, что могло бы из этого зернышка произрасти. И пьеса прожила на сцене один сезон, а подлинный человеческий конфликт, заложенный в судьбе и характере ее главного героя, пропал в проходном эпизоде.